Глава 4. Невозможное невозможно. Например, невозможно двигаться быстрее света. Впрочем, если это и было бы возможно, стоит ли стараться? Все равно никто не увидит и не оценит. Козьма Прутков, инженер, мысль номер 17. Утром следующего дня дежурный по городделу передал следователю Анисимову рапорт милиционера, который охранял опечатанную лабораторию. Сообщалось, что ночью, примерно между часом и двумя, неизвестный человек в светлой рубашке пытался проникнуть в лабораторию через окно. Окрик милиционера спугнул его. Он соскочил с подоконника и скрылся в парке. «Понятно», — Матвей Павлович удовлетворенно потер руки. «Вертится вокруг горячего». Вчера он направил повестки гражданину Азарову и гражданке Коломиец. На появление у себя в комнате академика Азарова Матвей Аполлоныч, понятное дело, и не рассчитывал. Просто корешок повестки, в случае чего, пригодился бы ему как оправдательный документ. Елена же Ивановна Коломиец, инженер соседнего с Институтом системологии конструкторского бюро, пришла ровно в 10 часов. Когда она вошла в кабинет, следователь понял смысл волнообразного жеста Хилобока. Перед ним стояла красивая женщина. «Ишь, какая ладная», — отметил Анисимов. Любая подробность облика Елены Ивановны была обыкновенна. И темные волосы, как волосы, и нос, как нос, даже чуть вздернут. И овал лица, собственно, как овал. А все вместе создавало то впечатление гармонии, когда надо не анализировать, а просто любоваться и дивиться великому чувству меры у природы. Матвей Аполлоныч вспомнил внешность покойного Кривошейна и ощутил чисто мужское негодование. И верно, не пара они. Прав был Хилобок. Что она в нем такого нашла? Прочности, что ли, искала? Или мужа с хорошим заработком? Как и большинство мужчин, чья внешность и возраст не оставляют надежд на лирические успехи, Анисимов был невысокого мнения о красивых женщинах. Садитесь, пожалуйста. Вам знакомы имена Кривошейна Валентина Васильевича? Да, голос у нее был грудной, певучий. И Кравца Виктора Витальевича? Вити? Да. Елена Ивановна улыбнулась, показав ровные зубы. «Только я не знала, что он Витальевич. А в чем дело?» «Что вы можете рассказать о взаимоотношениях Кривошейна и Кравца?» «Они вместе работали. Виктор, кажется, приходится Вале Кривошейну, то есть дальним родственникам. Они, по-моему, очень дружили. А что случилось?» «Елена Ивановна, здесь спрашиваю я». Анисимов смекнул, что, утратив душевное равновесие, она больше скажет и не спешил прояснить ситуацию. «Это верно, что вы были близки с Кривошейным?» «Да». «По какой причине вы с ним расстались?» Глаза Елены Ивановны стали холодными, на щеках возник и исчез румянец. «Это не имеет отношения к делу». «А откуда вы знаете, что имеет и что не имеет отношения к делу?» — встрепенулся Матвей Аполлонович. «Потому что это не может иметь отношения ни к какому делу. Расстались и все». «Понятно. Ладно, замнем пока этот вопрос. Скажите, где же Укровец?» «В общежитии молодых специалистов, в академгородке, как и все практиканты». «Почему не у Кривошейна?» «Не знаю, видимо, так было удобнее обоим. Это несмотря на родство и дружбу». «Понятно. А как Кравец относился к вам? Оказывал знаки внимания?» Матвей Аполлоныч пытался выжать из своей версии все возможное. «Оказывал», — Елена Ивановна прикусила губу, но все-таки не сдержалась. «Думаю, это делали бы и вы, если бы я вам разрешила». «Ага, ему, значит, разрешили». «Скажите, Кривошейн не ревновал вас к Кравцу?» «Возможно, ревновал, только я не понимаю, какое вам до этого дело?» Женщина взглянула на следователя с яростной неприязнью. «Какие-то намеки. Что случилось? Можете вы мне объяснить? Спокойно, гражданка». «Может, объясните, в чем дело? Стоит ли? Причастна ли она?» «Конечно, красивая, можно увлечься, но не та среда для серьезных сексуальных преступлений, ученые. Статистические сведения не в их пользу. Ученые из-за женщины голову не потеряют, но Кравец...» Размышление Анисимова прервал телефонный звонок. Он поднял трубку. «Анисимов слушает». «Вышли на подследственного, товарищ капитан», — сообщил оперативник. «Хотите присутствовать?» «Конечно. Ждем вас у аэровокзала, машина 5728 ДНА». «Понятно». Следователь встал, весело поглядел на Коломиец. «Договорим с вами в другой раз, Елена Ивановна. Давайте я вам отмечу повестку, не расстраивайтесь, не обижайтесь. У всех нервы и у меня, и у вас». «Ну что произошло? Разбираемся. Пока ничего сказать не могу. Всего доброго». Анисимов проводил женщину, достал из ящика стола пистолет, запер комнату и почти бегом помчался во внутренний двор городдела к оперативной машине. Белоснежный Ил подрулил к перрону аэровокзала точно в 13:00. К борту самолета подкатил голубой вздыбленный автотрап. Полный, невысокого роста мужчина в узких зеленых брюках и пестрой рубашке на выпуск первым сбежал вниз и, помахивая расписной туристской котомкой, зашагал по бетонным шестигранным плитам к ограде. Он живо вертел головой, выискивая кого-то в толпе встречающих. Нашел, бросился навстречу. «Ну, здоров! Что за спешка в отпускной период? Что за вылетай немедленно? Покажись-ка! О, да ты похорошел, даже постранил! Уй! Что значит год не видеть человека? И лик твой мне кажется благообразным, и даже на челюсть могу смотреть без раздражения. А ты, я гляжу, раздобрел там на аспирантских харчах». Встречающий окинул его критическим взглядом. «Соцнакоплениями обзавелся?» «Эй, брат, это не просто. Накопление — это информационно-вещественный резерв. Я тебе потом расскажу, даже продемонстрирую. Это, Валек, полный переворот. Но сначала давай ты. Зачем вызвал раньше срока? Нет, постой». Пассажир самолета вытащил из кармана блокнот, а из него несколько красных ассигнаций. «Получи должок». «Какой должок?» — встречающий отстранил деньги. «Ради бога, только без этого». Пассажир протестующий поднял руку. «Видели, знаем, заранее умилены. Этакие рассеянные ученые, которые не снисходят до запоминаний всякой там прозы. Не надо. Уж я твою натуру знаю. Ты не забываешь долги, даже величиной в полтинник. Держи деньги, не пижонь». «Да нет», — мягко улыбнулся встречающий. «Мне ты ничего не должен. Понимаешь?» Он запнулся под внимательным взглядом, который на него устремил пассажир. «Что за черт?» — озадаченно произнес тот. «Ты никак стал красить волосы. Уже шатен. А рубец? Рубец над правой бровью. Где он?» Его голос вдруг сел до шепота. «Парень, да ты кто?» Тем временем толпа прилетевших московским самолетом и встречавших рассосалась. Пять человек, которые никого не встретили, никуда не торопились, побросали сигареты и быстро окружили собеседников. «Только тихо», — произнес Анисимов, вклиниваясь между лаборантом и глядевшим на него во все глаза пассажиром. В руке тот сжимал деньги. «При попытке сопротивления будем стрелять». «Ого!» — ошеломленный пассажир отступил на шаг, но его плотно взяли под локти. «Не ого, а милиция, гражданин Кривошеин, если не ошибаюсь». Следователь улыбнулся с максимальной приятностью. «Вас нам тоже придется содержать. Разведите их по машинам». Виктор Кравец, устраиваясь на заднем сидении «Волги» между Анисимовым и милиционером Гаевым, улыбался устало и спокойно. «Между прочим, я бы на вашем месте не улыбался», — заметил Матвей Аполлонович. «За такие шутки срок набавляют». Что срок?» Кравец беспечно махнул рукой. «Главное, я, кажется, сделал верный ход». «Вот не думал, что мое возвращение начнется с детективного эпизода», — проговорил пассажир самолета, когда его ввели в комнату следователя. «Что ж, раз в жизни это должно быть интересно». Он, не дожидаясь приглашения, сел на стул и огляделся. Анисимов молча сел напротив. В нем сейчас боролись противоречивые чувства. Ликование, вот эта операция, вот эта удача. Взяли сразу двоих. Да, похоже, что на горячем. И озадаченность. До сих пор следствие строилось на том факте, что в лаборатории погиб или умер Шфлен Кривошеин. Но Матвей Аполлонович придирчиво осмотрелся в задержанного. Покатый лоб с залысинами, выступающие надбровные дуги, красно-синий рубец над правой бровью, веснушчатое лицо с полными щеками, толстый нос дернут с сиделкой, коротко остриженные рыжеватые волосы. Сомнений нет, перед ним сидел Кривошеин. «Вот так я дал маху. Кого же они там прикончили? Ну, теперь уж я выясню все до конца». «А это что, намек?» — Кривошеин показал на зарешеченные окна. «Чтоб чистосердечней сознавались, да?» «Нет, оптовая база была раньше». Следователь вспомнил, что с такой же реплики начал на вчерашнем допросе лаборант. Усмехнулся забавному совпадению. «От нее остались». «Ну как самочувствие, Валентин Васильевич?» «Благодарю. Простите, не знаю вашего имени, отчества. Не жалуюсь, а у вас?» «Взаимно», — кивнул следователь. «Хотя мое самочувствие прямого отношения к делу не имеет». Они улыбались друг другу широко и напряженно, как боксеры перед мордобоем. «А мое, стало быть, имеет. А я подумал, что у вас это принято, осведомляться о самочувствии пассажиров, которых вы ни за что ни про что хватаете в аэропорту. Так какое же отношение к вашему делу имеет мое самочувствие?» «Мы не хватаем, гражданин Кривошеин, а задерживаем», — жестко поправил Анисимов. «И ваше здоровье меня интересует вполне законно, поскольку я имею заключение врача, а также показания свидетелей о том, что вы труп». «Я труп?» Кривошеин с некоторой игривостью оглядел себя. «Ну, если у вас такие показания, тащите меня в секционный зал». Внезапно до него что-то дошло. Улыбка увяла. Он поглядел на Анисимова хмуро и встревоженно. «Послушайте, товарищ следователь, если вы шутите, то довольно скверно. Что за труп?» «Помилуйте, какие шутки? Анисимов широко развел руками. «Позавчера ваш труп был найден в лаборатории, сам видел. То есть не ваш, конечно, поскольку вы в добром здравии, а очень похожего на вас человека. Его все опознали как ваш». «Эх, черт!» Кривошеин сгорбился, потер щеки ладонями. «Вы можете мне показать этот труп?» «Ну, вы же знаете, что нет, Валентин Васильевич. Он ведь превратился в скелет. Озорство — это нехорошо». «Можно очень дурно истолковать». «В скелет?» Кривошеин поднял голову, в его зеленых с рыжими крапинках глазах появилось замешательство. «Как? Где?» «Это произошло там же, на месте происшествия. Если уж вам требуется пояснение на данный предмет от меня», — с нажимом произнес Анисимов. «Может, вы сами лучше это объясните?» «Был труп, стал скелет», — пробормотал хмуря в раздумье брови Кривошеин. «Но, ага, тогда не все так страшно». «Он здесь времени даром не терял. Видимо, какая-то ошибка у него получилась». «Фу, черт, а я-то...» Он ободрился, осторожно взглянул на следователя. «Путаете вы меня, товарищ. Непонятно зачем. Труп из-за здорово живешь, скелеты не превращаются. Я в этом немного разбираюсь. И потом, чем вы докажете, что это мой, то есть похожего на меня человека труп, если трупа нет?» «Что-то здесь не так». «Возможно. Поэтому я и хочу, чтобы вы сами пролили свет. Поскольку дело случилось в уверенной вам лаборатории». «В уверенной мне?» Кривошеин усмехнулся, покачал головой. «Боюсь, не выйдет ничего насчет пролития света. Мне самому надо было во всем разобраться». «И этот будет запираться», — тоскливо вздохнул Матвей Аполлоныч. Придвинул лист бумаги, раскрыл авторучку. «Тогда давайте по порядку. Вас зовут Кривошеин Валентин Васильевич». «Да». «Возраст 35 лет. Русский, холостой». «Точно». «Проживаете в Днепровске, заведуете в Институте системологии лаборатории новых систем». «А вот что нет, то нет». «Живу в Москве, учусь в аспирантуре на биологическом факультете МГУ. Прошу». Кривошеин протянул через стол паспорт и удостоверение. У документов был в меру потрепанный вид. Все в них, даже временная на 3 года московская прописка, соответствовала сказанному. «Понятно», — Нисимов спрятал их в стол. «Быстро это в Москве делается, смотрите-ка, за один день». «То есть, что вы хотите этим сказать?» Кривошеин скинул голову, воинственно задрал правую бровь. «Липа, эти ваши документы, вот что. Такая же липа, как и у вашего сообщника, которому вы в аэропорту пытались передать деньги. Алиби себе обеспечиваете. Напрасно старались, проверим, а дальше что будет?» «И проверьте». «И проверим, у кого вы работаете в МГУ? Кто ваш руководитель?» «Профессор Андросиашвили Ивано Александрович, заведующий кафедрой общей физиологии, член-корреспондент Академии наук». «Понятно», — следователь набрал номер. «Дежурный, это Анисимов. Быстренько свяжитесь с Москвой. Пусть срочно доставят к оперативному телевидеофону, запишите. Ивано Александрович Андросиашвили, профессор, заведует кафедрой физиологии в университете. Быстро!» Он победно взглянул на Кривошеина. «Оперативный телевидеофон, это роскошно!» — прищелкнул тот языком. «Я вижу, техника сыска тоже восходит на грань фантастики. И скоро это будет?» «Когда будет, тогда и будет, не торопитесь. У нас есть еще о чем поговорить». Однако уверенность, с которой держался Кривошеин, произвела впечатление на Матвея Аполлоныча. Он засомневался. «А вдруг действительно какое-то дикое совпадение? Проверю-ка еще. Скажите, вы знакомы с Еленой Ивановной Коломиец?» Лицо Кривошеина утратило безмятежное выражение. Он подобрался, взглянул на Анисимова хмуро и пытливо. «Да, а что?» «И близко?» «Ну, по какой причине вы с ней расстались?» «А вот это, дорогой товарищ следователь, извините, совершенно вас не касается». В голосе Кривошеина заиграла ярость. «Свои личные дела я не позволю соваться ни богу, ни черту, ни милиции». «Понятно», — хладнокровно кивнул Анисимов. «Он. Деться некуда, он. Чего же он темнит? На что рассчитывает?» «Хорошо, задам вопрос полегче. Кто такой Адам?» «Адам? Первый человек на Земле, а что?» «Звонил вчера в институт этот первый человек. Интересовался, где вы. Хотел повидать». Кривошеин безразлично пожал плечами. «А кто этот человек, который встретил вас в аэропорту?» «И которого вы не весьма остроумно назвали моим сообщником?» «Этот человек...» — Кривошеин задумчивости поднял и опустил брови. «Боюсь, что он не тот, за кого я его принял». «Вот и мне кажется, что он не тот», — оживился Анисимов. «Отнюдь не тот. Так кто же он?» «Не знаю». «Опять за рыбу гроши!» — плачущим голосом вскричал Матвей Аполлоныч и бросил ручку. «Будет вам воду варить, гражданин Кривошеин, не солидно это! Вы же ему деньги давали, 40 рублей десятками, что же вы? Вы не знали, кому деньги давали?» В эту минуту в кабинет вошел молодой человек в белом халате, положил на стол бланк и взглянул с острым любопытством на Кривошеина и удалился. Анисимов посмотрел бланк. Это было заключение об анализе отпечатков пальцев задержанного. Когда он поднял глаза на Кривошеина, в них играла сочувственно торжествующая улыбка. Ну, собственно, все. Можно не дожидаться очной ставки с московским профессором, да и не будет ее, наверное. Отпечатки ваших пальцев, гражданин Кривошеин, полностью совпадают с отпечатками, взятыми мною на месте происшествия. Убедитесь сами, прошу. Он протянул через стол бланк и лупу. Так что давайте кончать игру и учтите. Голос Анисимова стал строгим. Ваш ход с полетом в Москву и липовыми документами он отягощает. За заранее обдуманное намерение и попытку ввести органы дознания в заблуждение суд набавляет от 3 до 8 лет. Кривошеин, задумчиво выпятив нижнюю губу, изучал бланк. «Скажите», — он поднял глаза на следователя, — «а почему бы вам не допустить, что есть два человека с одинаковыми отпечатками?» «Почему?» «Да потому что за 100 лет использования данного способа в криминалистике такого не было ни разу. Ну, мало ли чего не было. Спутников не было, водородных бомб, электронных машин. А теперь есть. Причем здесь спутники?» Пожал плечами Матвей Аполлоныч. «Спутники спутниками, отпечатки пальцев. Это отпечатки пальцев. Неоспоримая улика. Так будете рассказывать?» Кривошеин проникновенно и задумчиво взглянул на следователя, мягко улыбнулся. «Как вас зовут, товарищ следователь?» «Матвей Аполлоныч Анисимов зовут. А что?» «Знаете что, Матвей Аполлоныч, бросьте-ка вы это дело». «То есть как бросить?» «Обыкновенно. Прикройте, или как это у вас там формулируется, за недостаточностью улик или за отсутствием состава преступления или сдано в архив такого-то числа». Матвей Аполлоныч не нашелся, что сказать. С подобным нахальством ему в следственной практике встречаться не доводилось. «Понимаете, Матвей Аполлоныч, ну будете вы заниматься этой разнообразной и в обычных случаях, безусловно, полезной деятельностью. Допрашивать, задерживать, опознавать, сравнивать отпечатки пальцев, беспокоить занятых людей по оперативному телевидеофону». Кривошеин развивал свою мысль, жестикулируя правой рукой. «И все время вам будет казаться, что вот-вот и вы ухватите истину за хвост. Противоречия сочетаются в факты, факты в улики, добродетель восторжествует, а зло получит срок плюс надбавку за обдуманность намерений». Он сочувственно вздохнул. «Ни черта они не сочетаются, эти противоречия. Не тот случай. И истины вы не достигнете просто потому, что по уровню мышления не готовы ее принять». «Нет-нет», — замахал руками Кривошеин, — «не подумайте ради бога, что я вас хочу унизить, поставить под сомнение ваши детективные качества. Я ведь вижу, что вы человек цепкий, старательный. Но как бы этого вам не хотелось, как бы вам это объяснить?» Он сощурился на желтый от солнца проспект за решетчатым окном. «Ага, вот такой пример. Лет 60 назад, как вы, несомненно, знаете, станки на заводах и фабриках приводились в действие от паровика или дизеля. По цехам проходил трансмиссионный вал. От него к станочным шкивам разбегались приводные ремни. Все это вертелось, жужжало, хлопало и радовало своим дикарским великолепием душу тогдашнего директора или купчины хозяина. Потом пошло в дело электричество, и сейчас все эти предметы заменены электромоторами, которые стоят прямо в станках». И снова, как вчера во время допроса лаборанта, Матвея Аполлоныча на минуту охватило сомнение. Что-то здесь не так. Немало людей побывало у него в кабинете. Отполировали стул, ерзая от неприятных вопросов. Угрюмые юнцы, влипшие по глупости в неприятную историю. Плаксивые спекулянтки. Искательно развязанные хозяйственники, разоблаченные ревизией. Степенные, знающие все законы, рецидивисты. И все они рано или поздно понимали, что игра проиграна, что наступил момент, когда надо сознаваться и заботиться о том, чтобы в протоколе была отражена чистосердечность раскаяния. А этот сидит, как ни в чем не бывало, размахивает рукой и старательно на хорошем популярном уровне объясняет, почему дело следует закрыть. Опять это отсутствие игры меня сбивает. Ну нет, 2 раза на одном месте я не поскользнусь. Матвей Аполлоныч был опытный следователь и хорошо знал, что в дело идут не сомнения и не впечатления, а факты. Факты же, тяжелые и непреложные, были против Кривошеина и Кравца. Теперь представьте, что на каком-то древнем заводе замена механического привода станков на электрический произошла не за годы, а сразу, за одну ночь, продолжал Кривошеин. Что подумает хозяин завода, придя утром в цех? Естественно, что кто-то спер маховик, трансмиссионный вал, ремни и шкивы. Чтобы понять, что случилось не кража, а технический переворот, ему надо знать физику, электротехнику, электродинамику. Вот и вы, Матвей Аполлоныч, образно говоря, находитесь сейчас в положении такого хозяина. Физику, электротехнику, электродинамику, рассеянно повторил Анисимов, поглядывая на часы. Скорее бы давали Москву. И теорию информации, теорию моделирования случайных процессов надо понимать, да? Угу. Кривошеин откинулся на стуле, поглядел на следователя с еле скрываемым восторгом. Вы про эти науки знаете? Мы, Валентин Васильевич, все знаем. Ну, я вижу, вас голыми руками не возьмешь. И не советую пробовать. Так как? На незаконное закрытие дела будем рассчитывать или правду расскажем? Уф, Кривошеин натер платком лоб и щеки. Жарко у вас. Ладно, давайте договоримся так, Матвей Аполлоныч. Я сам разберусь в этом происшествии, а потом вам расскажу. Нет, Анисимов качнул головой, не договоримся мы так. Не полагается, знаете ли, чтобы подозреваемый сам проводил дознание по своему делу. Эдак никакое преступление никогда не раскроешь. Да, черт побери, начал было Кривошеин, но открылась дверь, и молоденький лейтенант сообщил. Матвей Аполлоныч, Москва. Анисимов и Кривошеин поднялись на второй этаж в комнату оперативной связи. Вано Александрович Андресиашвили приблизил свое лицо к экрану телевидеофона так стремительно, будто хотел проклюнуть изнутри оболочку электронно-лучевой трубки хищным, загнутым, как у орла, носом. Да, он узнает своего аспиранта Валентина Васильевича Кривошеина. Да, последние недели он видел аспиранта ежедневно, а более отдаленные даты встречи и бесед с ним на память называть не берется, ибо это не календарные праздники. Да, аспирант Кривошеин покинул университет на 5 дней по его, Андресиашвили, личному разрешению. Орудийная «Р» Вано Александровича сотрясала динамик телевидеофона. Он крайне озадачен и огорчен, что его для участия в такой странной процедуре оторвали от экзаменов. Если милиция, тут Вану Александровичу устремил горячий взгляд из сине-черных глаз на Анисимова, перестает верить паспортам, которые она сама выдает, то ему, видимо, придется переквалифицироваться из биолога в удостоверителя личности всех своих аспирантов, студентов, родственников, а также всех действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук, коих он, Андресиашвили, имеет честь знать. Но в этом случае естественным образом может возникнуть вопрос, а кто он сам? Профессор Андресиашвили или нет? И не следует ли для удостоверения его сомнительной личности доставить сюда на оперативной машине ректора университета или, чтоб вернее, президента Академии наук? Выговорив все это на одном дыхании, Ивану Александрович на прощание качнул головой. Нехорошо, доверять надо. И исчез с экрана. Микрофоны донесли до Днепровска звук хлопнувшей двери. Экран показал лысого толстяка в майорских погонах на голубой рубашке. Он мученически скривил лицо. «Что вы, товарищи, сами не могли разобраться?» «Конец». Экран погас. «А Вано Александрович до сих пор на меня в обиде», спускаясь по лестнице впереди сердито сопящего Анисимова, размышлял Кривошеин. «Оно и понятно. Пожалел человека, принял в аспирантуру, вне конкурса, а я к нему всей спиной скрытничаю. Не прими он меня, ничего бы не было. На экзаменах я плавал, как первокурсник». Философия иностранная еще куда не шло, а вот по специальности. Конечно, разве наспех прочитанные учебники замаскируют отсутствие систематических знаний? Это было год назад. После вступительного экзамена по биологии Андресиашвили пригласил его к себе в кабинет, усадил в кожаное кресло, сам встал у окна и принялся рассматривать, склонив правому плечу крупную лысеющую голову. Сколько вам лет? 34 года. На пределе. В следующем году отпразднуйте в кругу друзей 35-летие и поставите крест на очной аспирантуре. А в заочную, впрочем, заочная аспирантура существует не для учебы, а для дополнительно оплачиваемого отпуска. Не будем о ней говорить. Я прочел ваш автореферат. Хорош, зрелый автореферат. Интересные параллели между работой нервных центров и электронных схем проводите. Отлично поставил. Но профессор взял со стола ведомость, взглянул в нее. Экзамен вы не сдали, дорогой. То есть сдали на УД. Что адекватно, с тройкой по специальности мы не берем. У Кривошеина, наверное, изменилось лицо, потому что голос Вану Александровича стал сочувственным. Послушайте, а зачем вам это надо, переходить на аспирантскую стипендию? Я познакомился с вашими бумагами, вы в интересном институте работаете, на хорошей должности работаете. Вы кибернетик? Системотехник. Для меня это все равно. Так зачем? Кривошеин был готов к этому вопросу. Именно потому... что я системотехник и системолог. Человек — самая сложная и самая высокоорганизованная система из всех нам известных. Я хочу в ней разобраться целиком. Как все построено в человеческом организме, как связано, что на что влияет. Понять взаимодействие частей, грубо говоря. Чтобы использовать эти принципы для создания новых электронных схем, Андрей Сиашвили иронически скривил губы. Не только. И даже не столько это. Видите ли, когда-то было все не так. Зной и мороз, выносливость в погоне за дичью или в бегстве от опасности, голос или грубая нестерильная пища типа сырого мяса, сильные механические перегрузки в работе, драка, в которой прочность черепа проверялась ударами дубины. Словом, когда-то внешняя среда предъявляла к человеку такие же суровые требования, как, ну скажем, как сейчас военные заказчики к аппаратуре ракетного назначения. Вану Александрович хмыкнул, но ничего не произнес. Такая среда за сотни тысячелетий сформировала Homo sapiens – разумное, позвоночное, млекопитающее. Но за последние 200 лет, если считать от изобретения парового двигателя, все изменилось. Мы создали искусственную среду из электромоторов, взрывчатки, фармацевтических средств, конвейеров, систем коммунального обслуживания, транспорта, повышенной радиации атмосферы, электронных машин, профилактических прививок, асфальтовых дорог, бензиновых паров, узкой специализации труда, ну словом, современную жизнь. Как инженер, я в числе прочих развиваю эту искусственную среду, которая сейчас определяет жизнь Homo sapiens на 90%. А скоро будет определять ее на все 100. Природа останется только для воскресных прогулок. Но как человек, я сам испытываю некоторое беспокойство. Он перевел дух и продолжал. Эта искусственная среда освобождает человека от многих качеств и функций, приобретенных в древней эволюции. Сила, ловкость, выносливость нынче культивируются только в спорте. Логическое мышление, утеху древних греков, перехватывает машины. А новых качеств человек не приобретает, уже очень быстро меняется среда. Биологический организм так не может. Техническому прогрессу сопутствует успокоительная, но малоаргументированная болтовня, что человек где всегда останется на высоте положения. Между тем, если говорить не о человеке вообще, а о людях многих и разных, это уже сейчас не так. А дальше будет и вовсе не так. Ведь далеко не у каждого хватает естественных возможностей быть хозяином современной жизни. Много знать, много уметь, быстро выучиваться новому, творчески работать, оптимально строить свое поведение. Чем же вы им хотите помочь? Помочь не знаю, но хотя бы изучить как следует вопрос о неиспользуемых человеком возможностях своего организма. Ну, например, отживающие функции, скажем, умение наших с вами отдаленных предков прыгать с дерева на дерево или спать на ветке. Теперь это все не нужно, а соответствующие нервные клетки остались. Или взять рефлекс мороз по коже, на который уже почти нет волос. Его обслуживает богатейшая нервная сеть. Может, удастся перестроить, перепрограммировать старые рефлексы на новые нужды? Так, значит, мечтаете модернизировать и рационализировать человека? Андрей Сиашвили выставил вперед голову. Будет уже не Homo sapiens, а Homo modernus rationalis, да? А вам не кажется, дорогой системотехник, что рационалистическим путем можно превратить человека в чемодан с одним отростком, чтобы кнопки нажимать? Впрочем, можно без отростка, с управлением от биотоков мозга. Если уж совсем рационалистически, то можно и без чемодана, заметил Кривошеин. Тоже верно, Иван Александрович склонил голову к другому плечу, с любопытством посмотрел на Кривошеина. Они явно нравились друг другу. Не рационализировать, а обогатить, вот над чем я размышляю. Наконец-то. Профессор быстро зашагал по кабинету. Наконец-то в широкие массы работников, техники, покорителей мертвой природы, создателей искусственной среды начала проникать мысль, что и они люди. Не сверхчеловеки, которые с помощью интеллекта и справочников могут преодолеть все и вся, а просто люди. Ведь чего только не пытаемся мы изучить и понять. Элементарные частицы, вакуум, космические лучи, антимиры, тайну Атлантиды. Себя лишь не хотим изучить и понять. Это, понимаете ли, трудно, неинтересно, в руки не дается. Мир может погибнуть, если каждый станет заниматься тем, что в руки дается. Голос его зазвучал более гортанно, чем обычно. Человек чувствует биологический интерес к себе только тогда, когда в больницу идти надо, бюллетень выписывать надо. И верно, если так пойдет, то можно обойтись и без чемодана. Как говорят студенты, обштопают нас машины, как пить дать? Он остановился против Кривошеина, склонил голову и фыркнул. Но все-таки вы дилетант, дорогой системотехник. Как у вас запросто выходит перепрограммировать старые рефлексы? Ах, если бы это было столь же просто, как перепрограммировать вычислительную машину. Да, но с другой стороны, вы инженер-исследователь с идеями, со свежим взглядом на предмет, отличным от нашего, чисто биологического. Ай, что я говорю? Зачем внушаю несбыточные надежды, будто из вас что-то выйдет? Он отошел к окну. «Ведь диссертацию вы не напишете, не защитите. Да у вас и замыслы совсем не те, да?» «Не те», — сознался Кривошеин. «Вот видите, вы вернетесь в свою системологию, а мне от ректората достанется, что я научный кадр не воспитал». «Хе, беру», — без всякого перехода заключил Андрей Сиашвили. Он подошел к Кривошеину. «Только придется учиться, пройти полный курс биологических наук, иначе не изыщете вы никаких возможностей с человеком, понимаете?» «Конечно», — радостно закивал тот, — «затем и приехал». Профессор оценивающе посмотрел на него, притянул за плечо. «Я вам секрет открою. Я сам учусь. На вечернем факультете электронной техники в МЭИ, на третьем курсе, и лекции слушаю, и лабораторки выполняю, и даже два хвоста имею, по промэлектронике и по квантовой физике. Тоже хочу разобраться, что к чему. Помогать мне будете, только тсс». Они вернулись в кабинет Анисимова. Матвей Аполлонович начал ходить от стены к стене. Кривошеин взглянул на часы. Начало шестого. Поморщился, жалея о бестолково потерянном времени. «Итак, все, Матвей Аполлонович, мое алиби доказано. Верните мне, пожалуйста, документы и расстанемся». «Нет, погодите». Анисимов вышагивал по комнате вне себя от ярости и растерянности. Матвей Аполлонович, как уже упоминалось выше, был опытным следователем. И сейчас он ясно понимал, что все факты этого треклятого дела обернулись против него самого. Кривошеин жив. Стало быть, установленная и запротоколированная смерть Кривошеина – ошибка. Личность того, кто погиб или умерщвлен в лаборатории, он не установил. Причину смерти или способ умерщвления тоже, и даже не представляет, как к этому подступиться. Мотивов преступления он не знает. Версии летят к черту. Трупа нет. В фактах все это выглядит так, что дознание проведено следователем Анисимовым из рук вон плохо. Матвей Аполлонович попытался собраться с мыслями. Академик Азаров опознал труп Кривошеина. Профессор Андрасиашвили опознал живого Кривошеина и засвидетельствовал его алиби. Значит, либо тот, либо другой дали ложные показания. Кто именно, не ясно. Значит, надо привлекать обоих, но привлечь к дознанию таких людей, взять их на подозрение, а потом снова окажется, что я забрел не туда, ты ж костей не соберешь. Словом, сейчас Матвей Аполлонович твердо понимал одно. Выпускать Кривошеина из рук никак нельзя. Нет, погодите. Не придется вам, гражданин Кривошеин, вернуться к вашим темным делам. Думаете, если вы это загримировали покойника, а потом уничтожили труп, так и концы в воду? Мы еще проверим, кто такой Андрасиашвили, по каким мотивам он вас выгораживает. Улики против вас не снимаются. Отпечатки пальцев, контакт с бежавшим, попытка вручить ему деньги. Кривошеин, сдерживая раздражение, поскреб подбородок. Я, собственно, не понимаю, что вы мне инкриминируете, что я убит или что я убийца. Разберемся, гражданин, теряя остатки самообладания, проговорил Анисимов. Разберемся. Только не может быть такого, чтобы вы в этом деле оказались ни при чем. Не может быть. «Ах, не может быть!» Кривошеин шагнул к следователю, лицо его налилось кровью. «Думаете, если вы работаете в милиции, то знаете, что может и что не может быть?» И вдруг его лицо начало быстро меняться. Нос выпятился вперед, утолстился, полиловел и отвис. Глаза расширились и из зеленых стали черными. Волосы над лбом отступили назад, образуя лысину, и посидели на верхней губе, пробились седые усики. Челюсть стала короче. Через минуту на потрясенного Матвея Аполлоновича смотрела грузинская физиономия профессора Андрасиашвили с кровянистыми белками глаз, могучим носом с гневно выгнутыми ноздрями и сизыми от щетины щеками. «Ты думаешь, коцо, если ты работаешь в милиции, то знаешь, кто что может быть и что не может быть?» «Прекратите!» — Анисимов отступил к стене. «Не может быть, неистово Кривошеин! Я вам покажу, не может быть!» Эту фразу он закончил певучим и грудным женским голосом, а лицо его начало быстро приобретать черты Елены Ивановны Коломиец. Вздернулся милый носик, порозовели, округлились щеки, выгнулись пушистыми темными дугами брови, глаза засияли серым светом. «Ну, если сейчас кто-нибудь войдет», — мелькнуло в воспаленном мозгу Анисимова. Он кинулся запирать дверь. Вы это бросьте!» — Кривошеин в прежнем своем облике стал посреди комнаты в боксерскую стойку. «Вы меня не так поняли в забытии», — бормотал Матвей Аполлонович, отходя к столу. «Зачем вы это?» «Не вздумайте звонить». Кривошеин, отдуваясь, сел на стол. Лицо его блестело от пота. «А то я могу превратиться в вас. Хотите?» Нервы Анисимова сдали окончательно. Он раскрыл ящик. «Не надо, успокойтесь, перестаньте, не надо. Пожалуйста, вот ваши документы». Вот так-то лучше. Кривошеин взял документы и подхватил с пола котомку. Я ведь объяснял по-хорошему, что этим делом вам не следует интересоваться. Нет, не поверили. Надеюсь, что теперь я вас убедил. Прощайте, майор Пронин. Он ушел. Матвей Аполлоныч стоял в прострации и прислушивался к какому-то дробному стуку, разносившемуся по комнате. Через минуту он понял, что стучат его зубы. Руки тоже тряслись. «Да что же это я?» Он схватил трубку телефона и бросил ее, опустился на стол, обессиленно положил голову на прохладную поверхность стола. Ну и к черту такую работу. Дверь широко распахнулась. На пороге появился судмедэксперт Зубата с фанерным ящиком в руках. «Слушай, Матвей, это же в самом деле криминалистическая сенсация века. Поздравляю!» – закричал он. «Ух, черт, вот это да!» Он с грохотом поставил ящик на стол, раскрыл, начал выбрасывать на пол вату. «Мне только что доставили из скульптурной мастерской. Смотри!» Матвей Аполлоныч поднял глаза. Перед ним стояла сработанная из пластилина голова Кривошеина с покатым лбом, вздернутым толстым носом и широкими щеками.